Боюсь, если мы останемся, Резенкамф действительно отомстит городу. Вы правы. Господи, в какое страшное время мы живем, вздохнул Дебрас. Мой город вынужден отказывать в гостеприимстве самому благородному из ландграфов. Вы ведь теперь у нас всеобщий любимец, можно сказать, национальный герой. Ладно, ладно, захвалите, перебил его Матвеич. Рыцаря надо держать в строгости. Ему и жить-то осталось, небось, не больше недели, возмутился маркиз. Что ж мне, напоследок и похвалить его нельзя. Я с трудом выдохнул и попытался не обращать внимания на их спор. Мы находились за южной стеной Вошнахауза. Праздники кончились. Лия и бульдозер уже сидели верхом, полностью снаряженные для дальней дороги. Мне же хотелось уточнить напоследок кое-какие детали. «А что, господа, Резенкамф контролирует все народы в вашем мире?» «В общем, да. Где-то далеко на юге есть полудикие племена, которые пока не попали под его власть. Попадаются отдельные герои, готовые бороться с неизбежностью, но их с каждым годом все меньше и меньше. Люди быстро усваивают уроки огня и стали. Ну и в окраинных княжествах встречаются волшебники, дерзнувшие не подчиниться властителю Локхайма. Однако их тоже немного», — пояснил маг-ветеринар. «Больше вопросов у меня не было». Маркиз посоветовал нам нанять корабль и плыть подальше от Соединенного Королевства. Мы обнялись, еще раз поклялись не забывать друг друга, и наша троица вновь пустилась в путь. Я о многом задумывался в то время. Ну, например, долго ли мы сможем убегать, если спрятаться все равно невозможно? Может быть, плюнуть на все и самим броситься в атаку? А что это даст? Вот если бы действительно поднять каких-нибудь бедуинов, скооперировать десяток другой волшебников и тогда уже взбулгачить на священную войну все королевство. План неплохой. Собственно, именно это я и обещал королеве Танитриэль в свое время. Надо подумать. Меж тем солнце поднималось к зениту, и Вошнахаус уже скрылся за девственными лесами. Дорога увела нас в сторону от побережья, хотя Жан и говорил, что море по-прежнему близко. Идея маркиза насчет кругосветного плавания меня не очень вдохновляла. Я, знаете ли, плохо переношу качку. Море — это все-таки не Волга в дельте, а меня даже там тошнило. Не говоря уже о том, что в море легко нарваться на пиратов и неких милых змееобразных чудищ. По словам Лии, их там видимо-невидимо. Она, конечно, преувеличивает, но по мне так и двух штук много. Так что, ну их, мореплавателей. И вообще, судьба в тот день была благосклонна, избавив меня от всех предвыборных хлопот. Кстати, сразу и местечко нашлось, где ни Леоне, ни Калу, ни Раймсдалю с папочкой меня вовек не найти. Догадались? Ну что же, я отправился прямо в ад. Это случилось вечером, когда светило уже укрылось за верхушками деревьев, и мы устроились на ночлег, облюбовав себе уютный пригорок недалеко от опушки леса. Я всегда ценил отдых на природе, а сейчас имел возможность наслаждаться свежестью воздуха, плотной синевой наступающей ночи и вкусом полноценной дикой жизни. Лия и бульдозер суетились вокруг костра, а я на правах господина вольготно развалился на фиолетовом плаще. «Эй, Жан, как ты полагаешь, кардинал Кал азартный человек?» «Думаю, да. А почему вы спросили, милорд?» «Пытаюсь выяснить, долго ли он намерен за мной гоняться. Вот ведь вздорный старик, ничего плохого я ему не сделал. Но он за такой короткий срок сумел раскрутить уйму народа на противоправные действия, супротив меня. Зачем?» «Затем же, что Раймсдаль и Резенкамф и прочие. Это похоже на соревнование, где победитель получает право первым убить самого ландграфа. К тому же вы восстановили против него принцессу. Теперь она его и слушать не желает». «Как это все мелко», — поморщился я. «Развлечение на уровне каменного века. Олимпийские игры придумали бы, что ли? Или съезд прогрессивной молодежи? Или шоу первых красавиц Вошнахауза, да мало ли чего. Когда у меня будет хоть немного свободного времени, я обязательно попрошу у Плимутрока портфель министра культуры. Пляжи благоустроим, казино откроем, театры разные. Я вам не рассказывал, что такое варьете? Ладно, поясню после ужина. Жан, раздобудь воды, Лия приготовит что-нибудь горяченькое. «Идти к ручью ночью?» — округлил глаза бульдозер. К слову сказать, этот ручеек протекал в шагах в 20 от нашей стоянки. «Ну, милорд, а вдруг там...» «Отдай котелок!» Лия, уверенной походкой, направилась в темноту. Мы остались ждать и сначала не волновались. «Так...» — заворчал я минут через 10. «Здесь туда и обратно 2 шага, а несносной девчонки все еще нет». «Может, что-то случилось?» «Ага. Волки ее съели. Или мыши сгрызли. Если бы она хоть что-нибудь заметила, то подняла бы такой крик. В рестайле король Плимутрок и тот бы услыхал. Нет, ее только за смертью посылать». И буквально в тот же миг в освещенный круг костра вступила Лия с попутчицей. Такая... Высокая фигура в балахоне с капюшоном и здоровенной косой на плече, точь-в-точь, как на гравюрах Гольбейна. Очень похожа на... смерть? «Милорд», — еле слышно выдохнул бульдозер, — «можно я упаду в обморок?» «Нет, я первый». Лия застыла, как каменная, опустив руки по швам, вглядываясь вдаль невидящим взглядом. Смерть шагнула вперед и уселась напротив меня. Сомнений не было. Белый череп с зелеными огоньками в глазницах, аккуратные костяшки рук, сжимающие древко косы, черное одеяние и вкрадчивый, ласкающий голос. «Мир вам, путники!» «Привет, привет!» только и сумел выдавить я. «Вы позволите мне погреться у вашего огня?» «Запросто!» Молчание затянулось. «Может, хотите выпить?» «Что?» «Ну, в смысле, опрокинем по маленькой в честь знакомства». Я интуитивно почувствовал опасность, нависшую над нами, и всеми силами старался разрядить обстановку. «Пива нет. Так, может, что покрепче?» «Право, не знаю». Это было явное кокетство. «Жан, тащи флягу. Значит, за знакомство». «Сущий ландграф, не, ты на нее не гляди, сущий сюда. Ты думаешь, меня кто-нибудь любит? Никто. А как зовут? Как зовут? Приди, смерть. Я умереть хочу. Дай мне помереть спокойно. Врут. Все врут. Бессовестно. Я к ним прихожу, а мне нате вам. У всех глаза квадратные, и вроде мы вас не вызывали. Я им чё, слесарь какой? Вот ты мне скажи правду. Ты меня боишься? Да. Значит, уважаешь. Я тебя тоже уважаю. Люди везде помирают, что в этом мире, что в твоем. Я везде. И тут, и там, и здесь. Вон, Жан, чё ушки развесил? Ты Налей нам с ландграфом. Бульдозер послушно откупорил третью флягу. Это была последняя. Но и мы со смертью уже нализались до предела. Хотя я и старался контролировать себя, но старуха нипочем не желала пить в одиночку. Мой оруженосец, косея от страха, исправно наполнял наши кубки. За полуторачасовую беседу я уяснил одно. Лию она не отпустит. Не могу. И не проси. Вот веришь, тебе бы отдала без разговору. Но не могу. Не в моей компетенции. А в чьей? Вы мне скажите, в чьей? Я разберусь. И я тебе скажу потом. Смерть понебратски обняла меня за плечи и, дыша перегаром, ткнула пальцем в бульдозера. А он почему не пьет? Он? Я задумался. Надолго. Он этот... трезвенник. Язвенник. Хочет здоровеньким помереть. Смешно, а? Смешно. Ты мне его оставишь? Забирай. Смерть сделала широкий жест рукой. Нафига он мне? У меня и не таких. У меня всяких. Девчонку не могу. Ландграф, да давай споем что-нибудь. И мы пели, а потом пили, опять пили и снова пели. Потом только пили, потому что петь уже не могли, язык не ворочался. Казалось, что все естественные жидкости моего тела заменил алкоголь. С величайшим трудом удерживая в голове хоть какие-то крохи ясного сознания, я старательно выпытывал, как вернуть Лию, кто за это отвечает, в чьей этой компетенции. Узнать удалось немного. Смерть всегда точно знает, кого и когда она должна забрать, но не решает это самостоятельно, указания приходят свыше. У каждого из нас свой срок и своя цель пребывания на земле. Похоже, что срок нашей подруги истек и цель выполнена. Роптать бессмысленно. С Господом Богом не поспоришь, он все равно умнее. Но все же меня не покидало ощущение, что где-то произошла ошибка, осечка. Досадное недоразумение, иначе все теряло смысл. Рыцарь не может быть без пажа. Что за чушь я несу? Это от горя и безысходности. Я не представлял себе дальнейшего пути без этой девчонки. Опасности и испытания, смех и слезы, комедии и трагедии бытия так привязали нас друг к другу, что мы и дышали в унисон. Да, я ругал ее и буду ругать впредь. Хотя нет, теперь уже не буду. Мы с бульдозером осиротели. А если я сам за ней приду? Сам? Ты чё, пьяный? Я честно кивнул. Ещё какой? Все мёртвые уходят во тьму. Там темно, как... ну, не знаю где. Такая темень, мрак такой. Не ходи. Пойду? Не надо. Я тебя уважаю, плюнь на нее, не ходи. А я пойду прямо сейчас, разбегусь только. Смотри, ландграф, я тебя пердила. Не говори потом, что не перждала. Смотри, вот... гора тут, а тут пещера глубокая. Там на дне и ад, и рай, ну, вроде распределителя. будешь в тех краях, заходи, я угощаю. Так мне ее отдадут? А фиг их знает. За все время один Орфей, и тот туда же, пылкий влюбленный. Смерть поманила пальцем Жана, едва встала с его помощью и, балансируя косой, в припляску подошла к Лии. Мне все казалось, что без носа не удержит равновесие и хрясница, но старушка держалась молодцом. В голове шевельнулась дурная мысль, я смерил взглядом расстояние и потянулся к мечу. Потом опомнился. Ну нельзя же в самом деле бить костлявую бабульку по лысой черепушке сразу же после дружеской попойки. Тем более за то, в чем она, собственно, не виновата. Смерть взяла Лию за руку и, обернувшись напоследок, обожгла меня совершенно трезвым взглядом. А ты не дурак, Ланграф. Я видела, как ты потянулся за оружием, но тебе стало стыдно. Ты рыцарь. Слава лорде Скиминоки гремит повсюду. Тебя называют ревнителем благородства и чести, а еще хранителем обиженных безвинно. Твоя жизнь подобна капле на лепестке цветка. Один миг, и она канет в бесконечность или воспарит к солнцу. Что ж, прощай, лорд Скиминок, ревнитель и хранитель, 13-й ланграф меча без имени. Желаю нам больше не свидеться, хотя мне почему-то кажется, что мы еще выпьем.